Глава 19. Планета Нугари. Май. Раскинув ноги циркулем, сижу на жопе прямо на земле. Кто-то придерживает мое вялое тельце под спину. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Верхняя половина лица прямо горит адским пламенем. Боль и ужас. Дикий и липкий, как кровь. Еще не понимаю всего до конца, но что-то со мной не так. Перед глазами, взбаламученными донными водорослями в мутной воде, плывут и колышутся невнятные и размытые радужные круги. Внезапно догоняю. Главное. Глаз! Сука, он мне глаз выбил! Паскуда! В панике хватаюсь за лицо. Под мокрыми ладонями хлюпает и махрится что-то теплое, неживое, пугающе нависающее над правой частью моей изуродованной морды. Раскрываю левый глаз пальцами, трясущимися и липкими, как страх. Мир перестал быть цветным и объемным. Он стал плоским и каким-то блеклым, почти черно-белым. В ушах то звенит, то гудит, и сквозь этот гул все иные звуки прорываются с трудом и опозданием. «Дай гляну!» — подскакивает Валентин. Его лицо с мокрыми прилипшими к лбу волосами, сердитое и кривое. То ли от его злости, то ли от монокулярности моего восприятия. Дергаюсь назад. Безуспешно. Не дает кто-то невидимый, тот, кто сзади меня. «Глаз!» — шепчу я другу, покорно подаваясь вперед, заколотившимся, как в припадке, телом. «Сидеть, бля! Сидеть, сказал! Да держи ты его!» — бросает кому-то шептун. Я рвусь непонятно куда, сам не зная зачем. Кто-то сноровисто и жестко захватывает в замок мою правую руку. Цепко обхватив под челюсть, фиксирует голову в мертвом захвате. «Воздуха не хватает, задохнусь же!» «Паникую и ненавижу всех!» «Дебилы! Суки! Нахрена! Пусти, но!» Шептун хлестко бьет меня своей лопищей по целой левой щеке. «Больно!» Льет на голову воду. Яростно шипя, матерится сквозь зубы. Зажгло сильнее. Печет всю правую половину головы. Но мне не столько больно, сколько страшно. Очень страшно. Прекратив вырываться из удушающего захвата, молочу о землю кулаком, оставшимся свободным. Чтобы хоть что-то делать, чтобы хоть как-то отогнать этот страх. Боль в руке остужает и очищает голову, разгоняет жаркую муть. Обретаю возможность соображать и осознавать смысл происходящего вокруг. Все нормально, говорю, слышишь меня, Егор? Ты просто башкой о какой-то камень приложился, тупо кожу сорвал. Эта кровь оттуда тебе глаз заливает. Да еще и целый шмат мяса сверху висит и свет перекрывает. Успокойся, говорю, баран психованный. В порядке все, мля. Раздуплись уже!» Прикрикивает на меня шептун с явно слышимым облегчением в голосе. И еще более заковыристо матюгается. «Отпускайте его!» — говорит он кому-то за моей спиной. Захват моментально ослабевает. На инстинктах сразу пытаюсь вскочить на ноги, но неудачно. Не взлетев, вновь шлепаюсь задницей на землю. Благо, невысоко. Праздничная джига пока отменяется. Ну и хрен с ней. «Все хорошо, Егор. Все в порядке. На месте глаз!» Сквозь треск прогорающего особняка почти в самое ухо нежданно шепчет тонкий голосишко Кэти. Двумя прохладными руками девушка крепко, но вместе с тем осторожно и ласково прижимает мою больную горящую головушку к металлическим пластинам на своей плоской груди. От кевлара, обтягивающего ее бронежилет, абсолютно неожиданно пахнет сиренью и свежестью какого-то парфюма. Успокаивающе и очень приятно. Восхитительно и чудесно. Этот мирный и уютный запах женщины внезапно совершенно меня расслабляет. И я послушно обмикаю в ее руках. Все. Кончилась истерика. Или что это было? Во всяком случае, что-то весьма ее напоминающее. Прохладные и нежные девичьи руки аккуратно и бережно промывают рану и перебинтовывают многострадальную голову. Обретаю возможность видеть мир трехмерным, после чего окончательно успокаиваюсь. «Только зашить надо обязательно», — сообщает Кэти, всовывая в мои трясущиеся ручонки фляжку художника, ускакавшего куда-то довоевывать и порядки наводить. «Я зашью, не переживай. У меня ведь медицинское образование. Незаконченное, правда, но уж с таким пустяком справлюсь, легко. Там всего делов-то». Ее чудесные волшебные руки гладят меня по небритой щеке, как испуганного ребенка. Киваю, соглашаясь. Мне сейчас стыдно. Очень. Что это было? Страх, конечно. Я ведь решил, что мне уже точно все, что эти трое меня по-любому размотают. Угу. Сейчас со всем срочным и неотложным разберемся и зашьешь. Спасибо тебе, Катя. За что? Округляя глаза, не понимает она. Или, скорее всего, щадя мое мужское самолюбие, делает вид, что не понимает. За то, что ты есть. И больше ничего не добавляю. Ох, и трахну все же я тебя, Лара Крофт, в знак благодарности за деликатность и нежность, и не только. Чуйка вещует тому быть когда-нибудь. Слегка качнувшись, встаю на ноги. Равновесие восстановлено во всех смыслах, прямых и переносных. Все, я полностью в норме. Все прошло. Я вернулся. И все же, не удержавшись, злобно пинаю лежащий рядом труп Бородатого, мстя ему за свой только что пережитый животный ужас. Прошу вернувшегося друга полить на руки. А то липнут ко всему аж противно. Как всегда, я весь с головы до ног уделался в противно липкой бурой субстанции. Броник впереди залит кровищей по самые яйца. Моей и чужой. Полив, Валя снова сует мне свою заветную флягу. Прямо чуть ли не в зубы запихивает. Пью адский, но отлично и быстро прочищающий мозг напиток с настоящим удовольствием. Притянув себе под нос голову Кэти, по-бомжатски занюхиваю крепкий алкоголь ее волосами. Глядя на удивленное лицо девчонки, Шептун весело гыкает. Налетевший предрассветный порывистый и резкий ветер приносит с собой прохладный и освежающий редкий и мелкий дождик. Судя по прилично оцаревшей одежде, он не прямо сейчас начался. Просто нам не до него было. Княжий терем горит. Жарко. Треск пожарища, и крупные хлопья пепла падают с неба. Жирный и густой чад лезет в ноздри. И норовит добраться до моего единственного непострадавшего глаза. «Ну что тут у нас?» Скрывая смущение, деловито откашливаюсь. «Кто цел остался? Побросали свои сабли и сдались!» Согласно субординации, снова вступивший в силу одновременно с возвращением командира в разум, докладывает Валентин. «Кирены в полном составе подались на агитацию и пропаганду и резво ускакали в родные прерии. К нам ни один даже не полез. Твой таксан просто орел степной, как по нотам разыграл, все грамотно сделал. Ворота открыты, наши входят в город». От души приложившись к возвращенной мной фляге, Валя громко отрыгивает и неэстетично утирает губы рукавом. «Прошу прощения, Екатерина, хотя ваши фи здесь не совсем уместно. Кто воевал, имеет право у тихой речки посидеть. А ведь все получилось, Егор. Как мы их, а? Это все твой фарт. Только чего ты вдруг в ту сторону в одну каску поскакал-то? Без ансамбля, сам, бля, один, бля». Ну все, понеслось. Бла-бла-бла. Друг стрекочет новеньким пулеметом на гарантии. Не захлебнулся бы родимый. От перегрева ствола. Это не совсем он вещает, это с ним на пару постбоевой отходняк сейчас тараторит. Со скорострельностью 100-500 выстрелов в минуту. Дело такое, индивидуальное и всякий раз непредсказуемое. У кого-то проявляется в мелкой непрекращающейся дрожи, у кого-то вот в таком говорливом состоянии. Не заткнешь. У меня вот на этот раз в настоящую истерику трансформировался. «Так что все выревел, как сказал бы наш ирландский друг. Индейцы рассеяны, трубы трубят, скальпы сушатся. Хорошие парни в белых шляпах победили зло и наказали негодяев. Только вот я...» Шептун понижает голос и быстро воровато оглядывается через свое широкое плечо. «Кстати, а где он? Шериф, где, говорю? Потери какие?» Сбиваю его волну. «Бусурман, много живых осталось? Кто они, откуда? Главного еще не выявили?» Под бодрый и уверенный перестук копыт на сцене появляются новые действующие лица. Наши основные силы. Подмога. Вернее, авангард ее. Мама его. Помогальщики мазафака. Ваши кони тихо ходят. По-ковбойски лихо соскочивший из седла мастиф радостно оповещает начальство о том, как им пришлось притормозить уже почти у самых ворот. Из опасения, что все же придется биться с густо выливающейся из города толпой киеренов. Но не высказав ни малейшего желания вступить в бой, те мелкими конными группами рассыпались по окрестностям и растворились в утреннем тумане. Да нет, парни мастифа совершенно ни в чем не виноваты. Они все сделали правильно. Это уж я так, бурчу по-полководчески, для профилактики. Ибо командир хорошим не бывает. Да и вообще, что-то я сегодня излишне впечатлительный. Может, старею все-таки?» Прихрамывая и аккуратно потирая вдрызг расквашенный нос, болезненно и осторожно морщась, откуда-то из дыма пришкандыбал шериф О'Коннелл. «Жидковато оказались индейцы!» Вместо приветствия хмыкает он. «Это им не на колонны из ущелий нападать, а в целом нормально прошло. Могло быть и хуже. Гораздо. У меня один в минусе. Карло, итальянец!» И непонятно хмыкает, размазывая по лицу кровавую юшку. «Да, сочувствую. Не сказал бы, что прям слабаки. Неплохо дрались, черти. Не соглашаюсь с его оценкой я. И, кстати, мне, возможно, показалось. Приглядываться-то времени особо не было. Но, как по-моему, это какие-то не совсем типичные арабы, а?» «Разберемся. Ну, хотя да, какие-то они разные. Непонятно. Разберемся!» Снова повторяет О'Коннелл. «Пошли поглядим на супостатов!» — предлагает Шептун, стукаясь с ирландцем флягами. «Смотрю, эти двое без лишних слов и знания языка достигли высочайшей степени взаимопонимания. Нашли друг друга одинокие братские сердца. Колдыри-интернационалисты. Ты бы для начала умыться дал нашему другу, Валя». «Успеется! Чай не на блядки собрались!» — беспечно отмахивается художник. «Так и для допроса полезнее! Страшнее и колоритнее!» Пока идем, размышляю о недавнем, непонятном и опасном чудачестве интуита. И, наконец-то, получаю информацию о потерях. Трое наших. Никого из них я близко не знал. Американец, двое нугари, один резвый и резкий шустрила прорвался таки сквозь топоры заслона, и горячие молодые бойцы Тара сами спрыгнули с крыши ему навстречу. Зачем? Кровь вскипела. Захотелось удаль молодецкую показать и хлестануться перед Кэти и Эбби, сидящими рядом, на том же сарае. И чего просто в упор сверху ему в рожу не шмальнуть было? Как это и сделали перезарядившие свои арбалеты девчонки несколько мгновений спустя. Наверное, как-то так. Ну и что? На миру и смерть красна. Хрень это полная. Смерть априори некрасива. Она бесцветна в своей конечной точке. Без цвета, без звука, без смысла. Ладно. Мертвые в землю, живые за стол. Почти 10% личного состава группы потеряли. Много. Но, учитывая масштабность замеса, наверное, все же не слишком. Могло бы быть гораздо хуже. Нас опять неимоверно выручила ставка на стрелковое оружие. По возвращению всех подростков ставим вторыми номерами к стрелкам Нугари. И пока хоть чему-то не научатся, пусть не мечтают вообще ни о чем другом. От пылающего дома уже слишком некомфортно пышет жаром. Не перекинулось бы на городок. Хотя нет. Смотрю, освобожденные аборигены уже вовсю тушат устроенный нами пожар. Вот и ладно. Это точно сугубо их головняк. МЧС у нас нет. Пусть хоть с чем-то сами справляются. Все же отдаю распоряжение мастифу выделить своих бойцов им в помощь, чей не слишком перетрудились. Пленных врагов согнали в плотную и тесную кучку в стороне, у самых ворот подворья. Их человек 20. Целых и не очень. Подходим к сдавшимся. Молча оглядываю изрядно закопченные рожи недавних хозяев поселка. Только глаза и зубы сверкают. Недобро. Однако еще и фасон пытаются держать уроды мохнорылые. Все как у приматов. Демонстрация оскаленных клыков — первый признак доминирования и агрессии. Да и пожалуйста, посушите зубы напоследок, покойнички. Замечаю среди них пару совсем еще щенков, под стать недавно убегавшему от меня. Зеленых волчат с собой на стажировку взяли. Курс молодого бойца пройти. Пришло их время становиться мужчинами. Ну-ну. А повзрослеть-то и не успеют уже ваши мальчуганы. Ибо скидок на возраст не будет. Был пацан и нет пацана. Без него на земле весна. Вокруг пленных неподалеку, но все же на расстоянии, группируется кучка местных, по каким-то резонам не принимающая участие в суетливом тушении особняка. Пережитый страх перед грозными завоевателями еще не отступил до конца. Потому мирняк Нугари бессознательно дистанцию между собой и оккупантами выдерживает. Присматриваюсь к этой группе повнимательнее. Становится вполне понятным, по каким причинам эти люди получили такие поблажки. Вызволенные из бусурманского полона Нугари выглядят весьма неприглядно и местами даже жутковато. Крипово, как среди молодняка говорят. Все в синяках, кровоподтеках, ранах, на некоторых реально практически живого места нет. Истерзанные девушки в грязных лохмотьях, оставшихся от некогда светлых рубашек, заскорузло стоящих колом от засохшей крови. Перепуганные, непривычно безмолвные дети. Затравленные и злобно зыркающие из-под лобья мужички. Бледные восковые лица и без того светлокожих нугари даже в предрассветной серости напоминают гипсовые маски. Только у масок не бывает таких синяков под глазами. Здесь они были у всех, и не только у подвергшихся побоям. У многих черные полукружья на пол лица не от физического воздействия, от усталости тревожной изнуряющей бессонницы и пережитого на его кошмара. Да, видно, от души порезвились, ублюдки. Наураганили. Животные. Вдоволь наигравшись желлаками и отскрипев зубами, снова поворачиваюсь к пленным. И, наверное, у меня на фейсе что-то отражается. Опа, уважаемые, а чего это мы фасон уже не держим? Замерли столбами и глазенки в пол роняем. Быстро что-то вы всю свою недавнюю крутость высрали. А ведь они не столько от злобы, но больше от страха загнано скалится, зубами как кинжалами сверкая. Этот страх, вытеснивший все остальное, без труда угадывается в грязных лицах, обрамленных короткими бородами. Особенно легко он читается на мордах их молодняка. Ну да, молодые самые отмороженные, как правило. Не слишком изощренные, за недостатком опыта, но безжалостные до полного беспредела. Могу представить, как именно эти юные зверьки над белыми девчушками глумились. Играй гормон, война все спишет. Но не свезло вам нынче, юноши, не в этот раз, котятки. Не пролезла, не списала. Война она такая, сучка непредсказуемая. Сейчас ты, а через миг уже тебя. Только поздно вам об этом задумываться. Да и ни к чему уже сие знание не пригодится. Зачем на пороге небытия головы мирской ерундой забивать? О вечности размышляйте. До нее совсем недолго осталось. Полшажочка. Впрочем, и мне ни к чему все это. Какая разница, кто и как резвился? Карать мы их без измерения индивидуальной глубины грехов будем, оптом. Но прежде клиентов допросить надо. Тщательно и вдумчиво. Для выявления особей, которые впоследствии еще могут быть полезными. Такие экземпляры еще поживут какое-то время. Но плохо и больно. Ну а вопросов у нас множество. Кто такие, откуда, количество, здесь и там. Местонахождение портала и его владельца. Текущая обстановка с обратной стороны. И многое другое. Так что, чумазые, сейчас мы с вами будем играть в партизан и гестапо. Согласен, не самая веселая игра. Потная и грязная. Вам уж точно не по кайфу будет. Мне и самому она не нравится. Но есть такое слово «надо». Кого бы из наших к этому делу приспособить? Если желающих поманячить не найдется, самому ведь придется. Надеюсь, хоть Валек в помощи не откажет. Да еще шериф, возможно, посодействует. Ему как-никак подобные злодейства по профилю положены. «Кто старший? Может быть, ты, падаль скотская?» Почти вплотную, приблизившись к пленным упырям, спрашиваю ближайшего ко мне персонажа. На русском. Не рассчитывая на понимание, а просто от желания услышать голос врага и немного подзавестись. А то стоят такие скромняги и всем своим видом просто материнскую жалость вызывают. Животные. «Чего молчим, уроды?» А в ответ тишина. Ни один сучок даже глазенок от земли не кажет. «Не разумеете?» «Да и ладно». Окей, сейчас на международном и без меня любознательные вопрошальщики найдутся. Пытливые умы, так сказать. А мне на операцию надо, рану зашивать. Я вообще больной. Сейчас вон мастифу процедуру поручу и удалюсь с чистой совестью. Подскакивает со свежей инфой Тар, успевший по-быстрому пообщаться со своими здешними соплеменниками. Дергая щекой и бровью и энергично жестикулируя, начинает торопливо говорить. Проняло моего приятеля не по-детски, так что еле успеваю понимать. Который вон тот, перебиваю впечатленного парнягу на середине очень его эмоционального рассказа. Бешено сверкнув глазами, союзник кивает. Почти дружелюбно, задорно подмигиваю герою повествования. Освобожденные местные утверждают, что одним из главных у захватчиков был именно этот. Внешне неприметный и блеклый сухонький старикан с лицом древней мумии. Сейчас, абсолютно ничем не выделяясь из группы пленников, дедок стоит среди своих нукеров и смотрит в никуда. ничего не выражающими белесыми подвыцветшими глазками. Не моргая и не шелохнув всклокоченной бороденкой, он похож на дневного филина, разбуженного и тупого спросонья. Вождь Нугари уже спокойнее заканчивает свой рассказ. Этот старый сморчок лютовал и измывался над девушками похлеще иных, молодых голодных, изгалялся немыслимо. Видать, не получилось у него по-нормальному, вот и возбуждался, как умел. Или злость за свое мужское бессилие на них срывал. Соски сигаретами прожигал, а лица окурки тушил. И это я еще самые лайтовые стариковские шалости озвучиваю, без совсем уж ублюдских подробностей. «Ты кто, пес? Чьих будешь?» Еще шире улыбаюсь ему, влюбленным Чикатилой. Очень неторопливо достаю вишню и, медленно давая вдоль налюбоваться хищным и голодным сверканием лезвия в отблесках костра, подношу к задергавшимся ресничкам. Получаю удовольствие от зрелища и без того острого от испуга, еще более сузившегося зрачка. Старый выродок воняет кислым потом и что-то бормочет себе под нос. Похоже на пароходы на английском или щипцы на нашем, или на Швейцарию. «Чё ты мне тут шипишь, дедушка? Какие пароходы? Какая к свиньям Швейцария? Кто ты есть, говорю, ублюдок?» Это уже на английском. Бастард, вскидывая худым в отблесках пламени кажущимся еще более морщинистым лицом, с куцыми усишками и бороденкой, и зябко передернув тщедушными плечиками, снова что-то невнятно шепелявит. Расслышав и распознав в этом шипении какой-то недоступный мне смысл, радостно взревев голодным львом, с холма увидевшим сломавшую ногу антилопу, чуть не снеся меня в сторону, как кеглю подскакивает серп. «Горан, это албанцы!» Моргая как ребенок, на новогоднюю елку вываливает он. И тащит сырой головы под шлемник, обнажая спутанные, сразу обильно запарившие волосы. «Чего?» Я просто зависаю от подобного неожиданного заявления. «Ты в своей каске не перегрелся часом, братушка? В головушке не кипит, не булькает?» «Он говорит шептари, так они сами себя прозывают». «На каком?» «На своем шипьейском языке». От волнения серб заговорил, путая ударение в словах и с акцентом, который обычно не слишком бросался в глаза, вернее, в уши. «Отдайте его мне, командир! Он все расскажет, зуб даю!» «Ну ничего себе заявочки!» «Я не про твое пожелание, отдам, конечно», успокаиваю тревожно вспыхнувшего глазами балканца. «Албанцы, говоришь, вот дела! Все чудесатей и чудесатей! Волнение славянского братушки мне понятно. Очень уж много крови между албанцами и его народом, старой, давно засохшей, исторической, архивно-музейной и совсем свежей, еще не запекшейся горячей. В памяти двух народов это вражда на века, замкнутый круг взаимной ненависти. А кто там по большому счету прав, кто виноват, несущественно. Особенно теперь. Совершенно не имею ничего личного против албанцев как нации, как и против кого бы то ни было». Рандомность рождения чаще всего не оставляет человеку вариантов, на чьей стороне ему быть. Родился сербом, и у тебя нет выбора. Все, ты ненавидишь косоваров. И наоборот. Без раздумий и оценок. Просто обязан, и все. Тут как и с религией. Родился в Индии, будь тебе индуистом. В Ирландии – католиком. В Багдаде – мусульманином. Все решено за тебя и без тебя. Если в европейских странах у свободного индивидуума имелась возможность отринуть все религии, то у магометан с этим проблематичнее. Ну а этих конкретных шептаров надо карать, жестоко и назидательно. Да еще бы по-хорошему всех их перед смертью кактусом отыметь. Только не растут они здесь. Ибо твари и нелюди. Эти вот ребята, а не кактусы. А кактусы растения полезные, из них текилу делают. Вот прямо замечательно, что у нас в банде серп имеется. Очень кстати. У него, помимо всего, к этим кренделям еще и исторический счет не закрыт. А лично мне лишняя ненависть ни к чему. Если всех врагов люто ненавидеть, так и выгореть можно. Ибо много их вокруг, и буквально с каждым днем все больше и больше становится. Скорее всего, и эти не последние. А вообще про горячих албанских чуваков много интересного рассказывали. И про рынок черной трансплантологии, на котором они уверенно и прочно занимали свою нишу, по частям распродавая тех же разобранных на органы сербов. И про наркоту, заполонившую тесноватые европейские страны, и много чего еще. Кстати, что там сейчас творится? У них на Балканах в частности и в Европе в целом. Будет интересно и полезно послушать. У серба не отмолчаться. Соловьями запоют. Так что скоро узнаем. А может, даже и своими глазами увидим. Шанс появился. А ведь там и до Марселя, где сестрица с ребятишками, не так уж и далеко. Совсем не кстати промелькнула. Чем только черти-демиурги не шутят. Может, и... Хватит. Решительно обрываю сам себя. Распустил сопливых единорогов по радуге. Нашел время и место. Тебе своих домашних полудурков не хватает. Еще и импортных подавай до кучи. Враги закончились. Рубиться не с кем, заскучал? Хотя этот вопрос на самом деле неоднозначный, как почти все важные. В горах ведь не только одним пулеметом, установленным в правильном месте, можно батальон удерживать. Ну и десяток умелых бойцов-рукопашников может сколь угодно долго, меняясь для отдыха, перекрывать проход в какую-нибудь прекрасную и чудную плодородную долину, неприступную с других направлений. Так что стоит задуматься. Кто его знает, как все в дальнейшем обернется. Эх, нам бы их порталиста за хобот прихватить. Ну или обнулить и его портал под себя забрать, если выйдет. Жалко, Google приказал долго жить. Посмотреть инфу по косоварам было бы не лишним. То-сё. Ибо братушка серп в данном вопросе предсказуемо излишне предвзят, конечно. Между тем, краем глаза наблюдаю, как в освобожденный город торжественно вступает объединенная рать двух народов. Везет же некоторым. Красиво и не запыхавшись, пришли и... Да ладно. Каждому свое. Развлекайся, как пожелаешь. Кидаю в укуя. По полной, нетривиально. Он вопросительно морщится, видимо, не поняв смысла последнего слова. «С фантазией не стесняйся», — поясняю я. «Они твои. Можешь ни в чем себе не отказывать. Только мне нужна вся информация, которой они владеют. Что, где и когда. И достоверная, полученная минимум из двух источников. А лучше из трех или больше». Серп радостно и предвкушающе сверкает жадными волчьими голодными глазами. Дублирую смысл нашей беседы для ирландца. О'Коннелл одобрительно кивает. Снова перехожу на родной. Можешь местных для помощи взять. Пусть тоже порадуются и душу отведут. Только смотри, чтобы они от полноты чувств не перестарались. Ответственность на тебе. Что с ними будет потом? Поздоровавшись, спрашивает прибывший с главными силами вождь Нугари Гарлан, так и не успевший выторговать у нас щенков. Мне все равно. Можете себе забрать. Хоть кишками их на палки наматывайте, хоть живьем закопайте, хоть в свиных шкурах повешайте. Они этого не любят. Всем все пояснять сегодня приходится. Мне все равно, повторяю я. Да чего головы ломать? Своим сородичам отдайте, сами что-нибудь придумают. Только кроме тех, кто сможет дорогу к их порталу показать. Ну или еще чем-нибудь полезен будет. Нудная боль в висках и затылке уже достает. Сейчас я раздражен и недоволен. Хочется побыть одному и в волю покряхтеть, поохать, чтобы никто не видел. Спина вообще как из-под вальцов. Наверное, это недавний, нереально синематографический наклон назад. От клинка того, чуть не сбрившего мне брови парикмахера, аукается. Тогда в пояснице даже хрустнуло что-то, сломанной спицей. И, пожалуй, вот что. Еще двоих поникчемнее оставьте в живых. Пусть отнесут своим дурные вести. «Отпустить?» — выражает общее недоумение мастиф. «Да. Возьмите одного без глаз, а второго без языка, чтобы помог слепому вестнику до своих добраться. Ну и оба без правых рук пускай будут, чтобы больше не могли войну воевать, даже на ощупь». Я один усмехаюсь над своей несмешной и мрачноватой шуткой. «Так где же мы таких найдем?» — тупит шепту, наглядываясь на сжавшуюся, съеживающуюся кучку недавних властелинов нового мира. Они прекрасно понимают, о чем идет речь. Не на слух, на уровне инстинктов. Утренний воздух переполнен пахнущим кровью духом кровавого воздаяния. В противоположность художнику серп, понимающий и радостно, хищно оскаливается, соответственно, своему имени. Он же Вук, в миру как-никак. «Так сделать надо, Валя! Разготовых нет! Вон заготовки стоят! Их заклятый землячок и смастерит, с удовольствием и на совесть! Так ведь, лучший друг албанцев!» Серп молча, мечтательно опускает веки. «И когда руки ампутируете, прижгите, что ли, чтобы кровью не истекали. А ноги бедолагам оставьте, им же еще идти. Или даже лошаденку какую дайте, чай не обеднеем. Нарисуем в лучшем виде, только болванки я сам подберу». Успокоившийся серп снова прекрасно владеет нашим языком. «Да пожалуйста, Любой каприз. Занимайся. Жду подробную инфу. А это еще что? Обана! Смотрю, как Билли, Вилли и Сергеич уже мастятся расположиться для обмывания так неожиданно, но весьма удачно сложившегося боевого братства. С ними вождь Гарлан. Закадыки, мля. Надо разогнать этих престарелых, но не в меру энергичных братьев по оружию, пока старики-разбойники не слишком разошлись. Ладно бы сами, Горбатова могила исправит. Но вот не хватало мне еще и Нугари спаивать. И все же для начала придется поучаствовать в мероприятии, для порядка. Не можешь запретить — возглавь. Старый и проверенный командирский принцип. Подхожу, прислушиваюсь, пытаясь въехать в тему застольной беседы соратников. «Возможно, комплексы маленьких, но воинственных народов», — продолжая разговор, пожимает плечами Сергеич. «Берут реванш, компенсируют свою невеликость и незначительность. Там, на земле. Кто их знает? В мозг не заглянешь». Может, они вообще решили Великую Албанию создавать? Почему другим можно было, а им нет? Да, здесь и не только албанцы, как мне кажется. Явные арабы тоже имеются. Вот попомните эти слова. Там, на Балканах, со времен начала распада Югославии, кого только не гуляло. И иранцы, и алжирцы, и суданцы, и египтяне, и янычары. Ну и всякой другой твари по паре. Афганцы тоже присутствовали. Сам я, правда, с этой их армией освобождения Косово не сталкивался, свистеть не буду, но аналогичные записки наших специалистов читывал. Впрочем, чего гадать, скоро все точно доложу. Сейчас еще накатим и пойду братушке подсоблю. Нелегкое это дело, палаческое искусство. А он молодой еще, неопытный. Ох, все ляжки стер в дороге. Да и спину разбил, я ведь уже не пацан. Нет, в БТРе все же поудобнее мотаться. Чем на лошадином позвоночнике трястись. Хоть он и воняет посильнее. Выпили. По-конски замотали головами, нюхали лук, утирали повлажневшие глаза, жадно прожевывая кусок вяленого мяса. Шептун активно вращает глазами, показывая, что есть повод пошептаться наедине в интимной обстановке. Отходим за ближайший угол, типа отлить. Перехватываю взгляд шерифа с показной небрежностью, брошенный нам вслед. «Ну и чем ты меня огорошить решил?» Глаза такие не делай, а то я тебя не знаю. Слышь, Егор, тут такое дело. Не мычи, говори как есть. Я там союзника рубанул в горячке. Эльфа? Не сразу понимаю я. Как вышло-то? Да не эльфа, америкоса, итальянца этого чернявого. Тьфу, мля. Да как так-то, Валя, видел кто? Нет, вроде бы. Во всяком случае, никто пока не предъявлял. «Тогда забудь и забей», — коротко подумав, приказываю я. «Самому сознаваться точно не стоит. Не до явок с повинной сейчас. Война. Дело такое, да и некогда, Валя. И еще, терзаться и самоедством заниматься после будешь. Вот война закончится, сядем и поплачем дуэтом друг дружке о своих горестях и муках совести». «Она закончится?» — грустно ухмыляется друг. «Да хз, брат». Скорее всего, конечно, мы с тобой не доживем до того светлого дня. Но так, тем более, чего страдать. Возвращаемся к остальным. Снова перехватываю непонятный взгляд ирландца. Знает. Видел. По нему не поймешь. Мусора они и в Африке мусора. Мутные. А этот еще и цельный шериф, как-никак. «Не берите в голову, парни. Больше из моих никто не в курсе». Оглянувшись по сторонам и понизив голос, внезапно произносит О'Коннелл. «Я все понимаю. Без умысла. В бою. Война — дело такое. В драке всякое может случиться. Я и сам 4 года назад при задержании в похожей ситуации побывал». Залипаю, так и не успев устроиться покомфортнее. Но не столько от слов, сказанных ирландцем, сколько от тревожного сигнала локатора. Он прямо взывает сиреной. Какое-то время стою, замерев манекеном в витрине. Определившись, окончательно привлекая внимание, высоко поднимаю ладонь. «Огорчу, парни! Не время еще квасить!» Обрываю пьянку на взлете. «Чего ты, командор? Враг повержен, бусурмане отступили!» «Скажи еще, Нугари наш, Валя! Подкрепление с Орды идет! Джихад не кончается! Тумля!» «Откуда ты...» «А, ну да!» Вслед за нашими поднимается О'Коннелл. Вполне резво и никак не по-стариковски. Здоровые суставы у шерифа, видать, как и у Сергеича. «Сколько их?» «Землян около 200 примерно. Да чего же я устал, как та птица-говорон на трех языках одну и ту же инфу расшаривать? Впору штатного переводчика заводить. Аборигенов примерно столько же. Поднимайте людей, командиры. Всех на стены. Мастиф, Шептун к воротам. Сергеич со мной. Вряд ли башибузуки так оперативно среагировали на ночное нападение. Еще маловероятнее, что их портал настолько близко, если они его заранее не перенесли, конечно. Думаю, они направлялись сюда планово, просто как на свежесозданную базу, на усиление. Или для развития дальнейшей экспансии. А тут мы красивые нежданчиком нарисовались. Хотя, вероятнее всего, именно этот отряд уже целиком и полностью в курсе произошедшего. Еренов из городка разбежалась на батальон. Вот они, видимо, и решили приблизиться, посмотреть и прикинуть. Ну а вдруг нас отсюда по-горячему выбить получится? И вообще шансы на успех штурма оценить, если таковые имеются. Очень хорошо, что мы раньше них сюда успели. Ну а теперь мы за стенами. Это козырь. Да еще и в отличие от бородатых, весьма богаты лучниками. И про подземный ход они не в курсе. А если и в курсе, то и мы о нем осведомлены. И теперь по нему не подобраться. Как это на грани фола удалось ночью нам. Да и устали после перехода их бойцы. Впрочем, как и наши. Отдых не только лошадям нужен. Люди тоже не железные. «Биться будем или договариваться?» Не то спрашивает, не то размышляет вслух О'Коннелл. «А сам что думаешь?» «Не договоримся!» Громко и категорично цокает языком ирландец. «Даже если они сделают вид, что готовы к миру, это ненадолго. Пока они сочтут, что подходящий момент настал, да и месть теперь у них к нам, хорошо бы пострелять по ним отсюда, со стен. Выбить хотя бы часть самых рьяных и смелых». «Согласен с тобой. Вот только пойдут ли они под стены? Месть местью, но ведь не совсем уж без ума. Стоим по пояс, укрытые частоколом. В очистившееся с рассветом ясное голубое небо за нашей спиной уходит толстый столб дыма, поднимающегося от все еще окончательно незатушенного особняка. Оттуда тревожно и бодряще тянет свежей гарью. Со стороны, наверное, неплохо выглядим. Эффектно. Нарядно. Хоть сейчас на книжную обложку или афишу блокбастера. Ирландец, Горан и неудержимые. Опять криво шучу. Но вы уже в теме моей слабости. Противник мешкает или не торопится. В конце концов, похоже, определились. Их всадники спешились, сгруппировались и построились. Встали в стенку. На флангах конные киерены. «А ну-ка попробуйте пристреляться», — прошу Гарлана. «Хоть продемонстрируем, что можем». Вождь, сомневаясь, качает головой, но все же негромко отдает соответствующее распоряжение. Смотрю на шерифа. «Ваши арбалеты добьют?» «Добьют, но болты убойную силу на такой дистанции потеряют». «Эх, сейчас бы мне сюда злое черное ружье, хоть одно!» Мечтательно вздыхает потомок великого волка. «И станковый пулемет!» Беззлобно подстебываю шерифа я. «Но тогда бы мы точно сделали Америку великой снова!» Как говорил старина Донни. Крякнув, смеется О'Коннелл. «Не станет их главный командир с нами в переговоры вступать. Если начнет терки тереть, скорее всего, по их понятиям авторитетом рискнет. Им сейчас мстить надо. Мы же их умыли, так что, скорее всего, джихад неверным уже объявлен». Вслух замечает Сергеич. «В их привычном стиле». «Тебе виднее, конечно». Всегда поражала подобная тупая наглость, свойственная южанам. Наехать в наглую, а выхватить ответку, совершенно искренне посчитать себя невинными жертвами. «Дикий народ, дети гор, и вообще, как давно всем известно, Восток — дело тонкое», — влезает вездесущий Валентин. «Да какой Восток? Европа же!» — удивляясь, пожимает плечами мастиф. «Да один хрен, отуреченные! За столетие османского игота! Янычары, одно слово!» «Ну, так-то да», — соглашается правая рука Валеры Зимнего. «А вы чего здесь третесь? Брысь к воротам!» Под залпами вражеская стена щитов почти не колышется. Понимают, суки, что дистанция практически предельная для эффективного выстрела из луков. И действительно, далеко не все выпущенные в утренний прозрачный воздух стрелы долетают до вражеской стены щитов. Да и те на излете, не представляя сколь-нибудь серьезной опасности. Но потенциальную плотность своего огня мы им все же продемонстрировали. Отстояв под тремя залпами, балканцы всколыхнулись щитами и попятились. но не дрогнули, а вполне организованно отошли на совсем уж безопасное расстояние. Подождав еще несколько минут, они отворачивают, не принимают боя, решили уйти. Это вам не колонны с гор долбить, верно, О'Коннелл сказал. Но и мы не настаиваем на немедленном столкновении. Думать надо, тактику и стратегию дальнейшего ведения неизбежной войны вырабатывать. Незаметно облегченно выдыхаю. Большой битвы не хочется, а сегодня особенно. Не сейчас. Как-нибудь в другой раз. У меня еще башка не зашита и душа не отошла. Так что пусть уходят с миром. Пока. Можно было бы, конечно, скрытно отправить за ними десяток другой конных. Нам очень нужно знать, где их портал, ведущий отсюда прямо на Балканы. Но это совершенно лишний и ненужный риск для наших. Киерены в родной степи гораздо увереннее себя чувствуют. А нам, пленные, и так. Все, что знают, расскажут. Нормально победили. Красиво, можно сказать. А главное, что без потерь. Это я про сейчас, а не про ночь. Да и вообще, пока мы ведем в счете. Пока. А потенциально у них, скорее всего, действительно мужиков поболее нашего будет. В силу особенностей менталитета. Даже если там та же жопная ситуация с обратившимися. Они сюда прежде всего воинов и мальчиков-подростков переправляют. Почти уверен в этом. Ладно, чего гадать. Скоро Сергеич с сербом все поведают. Что будет дальше? Теперь эти демоны, скорее всего, на самом деле джихад Нугари и неверным землянам в ответку объявят. Так что война нон-стоп в режиме everyday сразу в двух мирах. Песень такая была, Шептун точно должен помнить ее. Есть у революции начало, нет у революции конца. Вывезем ли? Если будем живы, увидим. А пока, надеюсь, хотя бы небольшую передышку во времени мы себе здесь отыграли. Ну а прямо сейчас и на родимую сторонку пора бы уже наведаться. С тамошними не менее замысловатыми разборками. Что-то мы с этими местными делами совсем о своей планете забыли. А там сейчас, шкурой чую, дела все круче заворачиваются. Сердце недоброе вещует. Прямо стонет и кричит с самого рассвета. Несмотря на победу. Даже две. Если строго по факту. Надо мне к порталу поторопиться. Как бы там моя неистовая валькирия на пару с деятельным зимним, оставшись без присмотра, чего не учудили. С этих двух авантюристов станется. Надо поспешать. Связь отсюда на них не добивает. Но крест на пузе, что-то там не так. Пожалуй, выдвинусь-ка я вперед налегке, рысями. Очень уж свербит. И это жжж неспроста. Зуб даю.